Старик улыбнулся. Его лица коснулся теплый ветерок. «Я их не выдумываю». Мальчики недоуменно переглянулись. «Я не выдумываю песни», — повторил Йог. «Быть может, вы сейчас не поймете всего того, что я вам скажу, но все же постарайтесь не забыть мои слова. Придет время, вы станете взрослыми, тогда в вашей груди зазвенит песня. Ты говоришь, Ринтен, выдумывать песни. Зачем это делать, когда кругом столько песен? Поет ветер, пожалуй, у него больше всего песен, потому что он бродит по всей земле и приносит диковины напевы из дальних стран. Поет морской прибой, поют падающие снежинки, зеленая трава тоже поет, напевает что-то свое и ведро, которое несут к ручью, чтобы наполнить водой. Надо только уметь слушать. «И собаки поют?» — спросил Ринтен. «И собаки», — серьезно ответил Йог. «А кто же лучше всех поет?» «Лучше всех поет русская девушка с полярной станции», — ответил Йог. «Я никогда не слышал такого красивого голоса». Помолчав, он добавил: «Такой голос может быть только у девушки доброй и красивой». После этого Ринтен стал прислушиваться ко всему, даже к шуму своих шагов. Иногда он уходил к морю и, напрягая слух, старался уловить песню морского прибоя. На вершине сопки он снимал шапку, закрывал глаза и, подражая Йоку, вертел головой, подставив уши ветру. Он подкрадывался к воющим собакам, но они, удивленно взглянув на мальчика, умолкали, зевали и, с треском захлопнув пасть, уходили от него подальше. Девятое. С переездом в новую Ярангу отчима Гэвинто жизнь Ринтена резко изменилась. В первый же день отчим сказал: «Чтобы у нас всегда был снег и лед для воды, чтобы собаки были накормлены». Ринтен никогда не отказывался от работы, но здесь ему приходилось делать то, что и подростку было тяжело. Особенно трудно было кормить собак. Ринтен рубил топором мерзлое моржовое мясо в яме, захватив с собой свечку. Разгибая затекшую спину, он мечтал о том, как хорошо было бы провести сюда электричество. Вот и столб рядом. Приходил Петя и, свесив ноги в яму, болтал с Ринтеном. Нарубить корм было полдела. Надо было еще раздать его собакам, да так, чтобы каждой досталась ее доля. Собаки были всегда голодные и злые. Однажды они набросились на Ринтена, когда он нес таз с нарубленным мясом. опрокинули таз на землю и сожрали все. С тех пор Ринтон стал кормить собак с крыши, взбираясь туда по лестнице. Петя в это время стоял внизу и отгонял собак. Покончив с работой, за которую Ринтон принимался сразу же после уроков, он забирался в полог уже затемно. До прихода отчима надо было сделать уроки. Гавинто возвращался обычно навеселе и не один. Всегдашним его собутыльником был Евьенто. Евьенто когда-то владел большим стадом, кочевавшим недалеко от Улака. Его стадо охраняли 12 пастухов. Сам Евьенто ничего не делал и время от времени наезжал в Улак, чтобы запастись спиртом, чаем, сахаром и толстыми американскими галетами. Когда пришла советская власть в Улак, стадо Евьенто было разделено между его пастухами. Самому хозяину была выделена причитающаяся ему доля. Прошло совсем немного времени. Из оленей, оставшихся в распоряжении Евьенто, ни один не уцелел. И тут все узнали, что хозяин тысячи оленей не умел пасти. Часть оленей была задрана волками, а большинство просто пропало без вести. Пришлось Евьенто переселиться в Улак и стать презренным Анкалином. Примечание. Анкалин – приморский житель. Оленеводы считали Анкалинов ниже себя. Ринтон примащивался у самого света и торопливо делал уроки. Учение ему давалось легко. Иногда отчим заставал его за уроками, и это ему не нравилось, он делался злым. В Еранге начиналась картежная игра с выпивкой. Подававшая закуску Аренау тоже бывала навеселе. С тех пор, как Ринтон переселился к отчиму, никто, ни мать, ни тем более отчим, ни разу не приласкал его. Но все же свое жилище было лучше чужого. В нем жили родители. Пускай трудно, пусть тяжело рубить окаменевшее от холода моржовое мясо, тяжело тащить нагруженную речным льдом нарту. Зато ты живешь, как и все другие дети, у своих родителей, в своей Еранге. Порой Ринтон заканчивал домашнее задание в Чотагане при свете коптилки, кусочка мха, плававшего в растопленном тюленьем жире. Одной рукой он отогревал чернильницу, зажав ее в кулаке, а другой старательно выводил по косым линиям буквы. В сильный мороз чернила быстро замерзали, отваливаясь черными льдинками. Закончив уроки, Ринтон бежал к Пете или на лагуну, где играли ребята. Он старался как можно дольше оттянуть возвращение домой. Дома его ожидали валявшиеся в темном пологе отчим с матерью, прокисший хмельной запах и холод. Гавенто давно уже забросил свои культурные привычки –